Я сегодня еще раз позволю себе напомнить, что, в общем-то, наша жизнь проходит тайне вся. Вот то, что мы видим, ну, согласитесь, ну, сколько вы часов в день говорите? Наверное, трудно сказать, никто не считал этого времени. Но это только то. Ну, не все же вы говорите. Это только то, что вы высказали. Но то, что вы высказали, это не всегда то, что на самом деле есть. Это может быть только ширмой. Только прикрыть настоящие мысли, которые внутри, и желания. Поэтому вот практически жизнь наша в тайне проходит. Поэтому мы и судить не можем, почему кто так сказал. Почему так поступил. Почему вот так получилось. Мы не знаем внутреннего содержания человека. Судим только по поверхности. Конечно. Если человек пьянствует, курит. Ясно. Знаем мы, не знаем внутреннее содержание, что он там думает, для нас не особенно важно. Знаем, что грех делает. А вот почему причины, мы уже этого не знаем. Вот почему сегодня, когда разбирают какое-то преступление, то судьи пытаются докопаться, почему ты так сделал. Правда? И даже в одном случае, даже за убийство не расстреливают и не дают большой срок, когда докопаются, что это было в порядке самообороны, самозащиты. Уже совсем по-другому, чем преднамеренно убил. Хотя и там убил. Но когда суд разбирает дело, он разбирает, почему это так произошло. Потому что очень многое скрыто, непонятно для нас, мотивы неясные. А перед Богом эти мотивы имеют большое значение. Когда Бог начинает разбирать дело, определять ту или другую меру наказания для человека. В одном случае меры принимать надо, в другом случае помиловать надо. Внутренность, содержание, отношение, направление, стремление и так далее, и так далее. Они разные могут быть у человека. А потому очень важно нам сегодня верить, доверяться, чтобы вот все те благословения, которые Бог предназначит для нас, чтобы нам их использовать. И особенно вот Дух Святой, дары Святого Духа и так далее. Вот это все духовное, что на самом деле и должно отличать церковь от другой религиозной организации или мирской организации. Я лучше выражусь, мирской организации. Знаете, не самые красивые у нас молитвенные дома, и мы не самые лучшие. И, наверное, не самые высокообразованные, иногда и не совсем культурные так, как надо, разные мы люди. Но в церкви присутствует Дух Святой, который все эти минусы сглаживает, устраняет и делает нас полноценными людьми. И хочу добавить вот эту истину, которую нельзя обойти, когда речь идет об этих неизлечимых болезнях, когда речь идет об одержимости демонической, то нигде, а только в церкви, где действует Дух Святой, можно получить помощь и поддержку. И уже если ее здесь не получаешь, то и в другом месте не получишь. Поэтому здесь один только путь. На колени перед Господом. Сегодня нет, завтра будет. Потому что нигде в другом месте не будет. Это та сфера, сфера духовная, когда в других организациях ничего нельзя поправить. А только там, где действует имя Иисуса Христа, где действует Дух Святой. Таки Божьего, я следующую часть текста читаю, 11 стиха. Таки Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. А Дух Божий, он знает все Божие. А если он знает, то он и найдет возможность открыть, если это надо. А никто другой этого не сделает. Глубины Божьи и Божье знает только Дух Святой. Конечно, речь идет о той глубине божественной, которая подвластна только Святому Духу. Потому что мы же тоже что-то знаем. Не сказать, что ничего не знаем. Но вот эти глубин Божьих, на той глубине божественной, знает только один Бог. Но, а Дух Святой – это же Бог. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. Я 12 стих читаю. Чтобы, дабы знать, дарованное нам от Бога. Значит, человек, верующий, христианин, он в той или другой мере, принявший Дух Святой, он должен знать, дарованное ему от Бога. Кто-то может восхищаться той красотой, которую ожидает. Кто-то другими сторонами божественной жизни может восхищаться. Кто-то свободой, которую Бог дает. Но если мы дети Божьи, если получили Дух Святой, то мы не можем ничего не знать о том, что нам даровано от Бога. Если это так, то что-то, не совсем еще. Мы растем, мы питаемся пищей, которую Господь дает, мы возрастаем в Боге, и мы просто-напросто не сможем возрастать в вере, если наш духовный человек не будет питаться через Дух Святой пищей от Господа. Когда у нас растет вера? Когда мы имеем общение с Господом, получаем от Него обетование, а потом получаем эти обетования, тогда наша вера растет. Правда? Если бы только было написано, что вера, и мы никогда ничего не получили, скажите, у нас могла бы быть вера? Откуда она была бы? Она и растет тогда, когда у нас есть проблемы, есть трудности. Мы по Писанию знаем, что на эти проблемы Господь отвечает. Мы начинаем молиться. Бог обещает, что помогу. Потом проходит время, помогает. И мы видим, что это Бог сделал. И тогда мы утверждаемся в вере. Если вот этот участок нашей жизни или область жизни не наполнен вот таким общением, нам трудно будет расти в вере. Нам трудно будет расти в вере. Потому что мы живые люди. У нас есть нужды. У нас есть проблемы. И если мы не просим, то и получать не будем. И я думаю, что Господь с каждым из нас будет делать дело, чтобы растить веру на нашем собственном опыте. Потому что мы верим по словам других. Мы видим, что Бог делает с другими. Но очень часто, когда касается нас лично самих, у нас веры нет. Правда? Правда. А вот когда сами в проблемах и получаем сами, тогда растет и наша собственная вера. Ага. Марии, Лизе, Даше Бог помог. Наконец, он и мне помог. Значит, и дальше будет помогать. Приходим-то мы к Богу. Кто-то нас приводит. Мы опираемся на чью-то веру, а после Бог будет растить нашу собственную веру. Мы можем восхищаться чьей-то святостью. Но придет момент, когда Бог потребует от нас. Давай, покажи и свое. Знаете, мы такие люди. Пройдет, посмотрит. И там не то, и там не то, и там не то. И тот не такой, и тот не такой. Ну так обожди. Так стань ты такой. Что ты убегаешь? Так покажи, что ты люди, а ты лучше. Вот это не приходит в голову. Но они такие-сякие, они нехорошие. А вот я стану, да покажу им, как надо. Так не, он возьмет, вообще убежит из церкви. Потому что там не то. Ну так покажи сам то. И ты тогда узнаешь, как это жить святой жизнью. Легко требовать от другого. Я не за то, чтобы мы допускали распутство. Я не веду речь о том, что мы должны закрыть на все глаза. Нет, я не это веду речь. Я просто говорю, это непросто. И сегодня у нас есть разные люди, разного сословия. Они подняты с ям греховных разной глубины. И не так-то просто сразу встать и идти пряменько. У всех у вас были дети, вы знаете, как они учились ходить. Вам, конечно, хотелось бы, чтобы они шлюльки выпрыгнули и побежали сразу. Но такого же не бывает никогда. И нигде, наверное, не было такого. Один раньше начинает ходить, другой позже. Но все учатся. так и в христианстве разный духовный возраст. И потому очень важно, чтобы мы знали требования Божие и могли во свете Божьей истины видеть самих себя. Но мы приняли не духом мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Вот все люди, которые были на том уровне, не могли сообразить, о чем идет речь. Они, как правило, уходили от Христа. Вы помните, когда Он сказал? Довольно часто, когда Христос говорил, и в Библии за прямым текстом есть еще внутренний смысл. И библейский язык – символический язык. По-другому нельзя. Потому что вот то духовное, оно только имеет некоторые, так сказать, похожие, сходство похожие с настоящим физическим. Но оно очень сильно отличается от нашего. И вот ему приходится говорить языком символов. И это в самом деле так. Вот я, допустим, думаю, вы не знаете, что я думаю. Я звуковыми символами передаю вам свою мысль, и вы тогда меня понимаете. Но вы никогда не думали, что это символы все, правда? Вы просто воспринимаете как нормальное явление, и все. Или я не раз говорил. Почему Библия символами пользуется? Священное Писание сегодня мы слышали говорит, что об этом небесном нельзя рассказать так просто. Потому языком человеческим рассказывается, а это уже символически. Или, допустим, ну я не раз говорил, вот сегодня у нас братья и сестры глухонемые. У них язык жестов. Я сегодня говорю, они жестами, я не понимаю их, они понимают. Это символический язык. Мои звуки, они передают жестами и понимают то, что я говорю. Я говорю букву О и рисую колесо на бумаге. Но что общего между колесом и О? Поэтому язык Библии похож. Это символический язык. И когда Христос говорил о своей Голгофской жертве, вы помните, он 70 учеников было? И он сказал им так: если не будете пить моей крови, не будете есть плоти Сына Человеческого, то не будете иметь в себе жизни. Они как послушали, говорят: слушайте. Да кто может такие слова слушать? А фарисеи говорили: а что вы его слушаете? Он одержим бесом и безумствует. Ну, он говорил о Голгофской жертве, он говорил о вере. Если мы верой принимаем, что Христос умер, кровь пролил за нас, то наши грехи уничтожаются. И мы сегодня в хлебопреломлении участвуем. Это символический язык, наружный. Но когда мы принимаем, то Библия говорит, становимся причастниками чего? Крови Христа. Хлеб. Ну, это хлеб. Но когда мы его принимаем как святыню, мы причащаемся к телу Христову. И вот как раз вот это и является часто проблемой. Когда мы не можем понять этого символического языка. И даже иногда, когда слышим откровение от Господа, мы так истолкуем. А после, когда и разобьемся, а после, когда придет исполнение, говорим: о, обожди, так мы ж просто не поняли. Да вон оно, так оно ж так и получилось, как было сказано. Но мы просто истолковали по-своему. Вот как это непросто, соображать духовное с духовным, а душевное с душевным. Разобраться, где же оно вот это все. Это очень серьезный вопрос. И, наверное, без Духа Святого нам с этой проблемой не справиться. Он только один знает глубины Божьей и хорошо понимает, о чем сам вел речь, чтобы подсказать нам вот эти истины все. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. И вот читаю основную проблему разделения между христианами. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о чем надо судить духовно? Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. И Бог кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот этот текст Писания не простой текст и очень важный. И вы знаете, что он говорит? И здесь речь, я сегодня не буду вести о мире. Там душевное, там мертвые вообще. Хотя душевное, не имеющее духа, оно и означает дух мертвый. Но даже сегодня среди нас могут быть разногласия. Если мы не поймем, не сможем различить, где же о духовном идет речь, где речь идет о плоском. И Библия говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Почему? Вы знаете, что он делает? Он не просто говорит, что я этого не понимаю. Это было полбеды. Но он это считает безумием. Он не просто говорит, что я не понимаю этого. Это было бы полбеды. Но он это почитает безумием. Вот почему иногда духовные люди для других людей немножко ненормальные. Вы согласны с тем, что так часто бывает? Уже тогда, когда-то все открывается, когда-то видно в жизни, уже тогда, а все-таки надо было прислушаться. Я не говорю о тех случаях, когда есть заблуждения различного рода. Когда в самом деле вот эти духовные действия не от Господа. Я говорю о тех чистых духовных действиях от Господа, но которые, тем не менее, не может принять плотской разум. И он это почитает безумием. Вот понимаете, самый простой вопрос. Уже здесь не буду говорить о верующих, о неверующих. Заповедь любви Христовой. Если тебя ударят в одну щеку, подставь ему другую. Разве у людей, в мире, у душевных людей это нормально? Говорят, вы ненормальные люди. Нормальные люди так жить не могут. Ну как это так? Или, ну, например, я не раз говорю на эту тему, она будет вам знакома, легче будет воспринять. Ну, допустим, когда мы деньги друг другу даем. Помните, что Библия говорит, 5 глава Матфея. Дал в долг, что надо делать тогда? Не требовать назад. Скажите, много кому умещается это? Много кому это умещается? Очень легко проверить, духовный или душевный. Но Библия говорит так, что Давид однажды сказал, «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». Вы думаете, вот этот вопрос, который я только что вынес перед всеми, это, ну, дан нам на рассуждение, что вы там в Барановичах подумаете, это вы будете исполнять или не будете? Может, вам не надо это? То, пожалуйста, по-своему поступайте. Я не думаю, что Библия так относится. Есть Священное Писание. Поставило перед лицом вот эту норму поведения христианина настоящего. Значит, так надо. Конечно же, речь не идет мы и мир. Если вы сегодня станете давать, и узнают, что вы даете деньги и не спрашиваете, то пьяницы и бомжи вам спать не дадут. Они будут стоять у ворот, будут сказать, когда же вы наконец появитесь? Потому что вы даете, не спрашиваете. Но мы-то ведем речь о нашей семье христианской. И имеем в виду, если даже христиане, то не верующеватые, а верующие. Сегодня очень много верующеватых. Вот они и то, и другое. У церкви он один, на улице он другой, а на работе третий. А еще где-нибудь, еще одно лицо у него есть. Здесь речь идет о настоящем глубоком христианстве. Смотрите, почему Господь так сказал? Какая цель у него, что он именно так учит? Это духовная, духовная заповедь. Если ты дал в долг кому-то, то знай, Я считаю, искренний христианин. Я опять говорю, не подделка. Не тот, который носит маску христианина. Это искренний человек. Он никогда не пойдет брать у вас в долг без нужды. Он пойдет только тогда, когда уже не выдержал. Провал. Невозможно. Он вас будет просить в долг. Но вы поймите правильно. Если он просил долг, значит, у него была нужда. У него была проблема. И ему надо будет впоследствии заработать. Для того, чтобы и проблемы не было другой, и вам долг отдать. Если вы сказали, вот ты такого-то, такого-то числа должен отдать. С одной стороны, по справедливости, а вы, как человек, который даете, вы имеете полное время назначить срок. Но смотрите, что получается. Получается вот что. Человек видит, у него не получается. У него начинаются волнения, у него начинаются проблемы. Ну как же, срок проходит, надо отдать. Вполне может случиться, что он не сможет вам отдать. Не потому, что он не хотел. Нету. Вы там начинаете думать, видишь ты какой, а еще обещал. И какой же он христианин тогда? И вы стали врагами. Он от вас убегает, потому что нечего отдать, а вы ловите, отдавай. Но когда вы христиане, то для вас есть другая заповедь. Не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. Тот, кто дал, у него проблем нет. Он говорит, я ждал, я срок не назначал, но когда отдашь, тогда отдашь. А этот знает, отдавать-то надо. И он, с одной стороны, живет спокойно, но с другой стороны, это не тот уровень волнения, когда его за горло давят, отдай. И потом приходит время, Господь действует на совесть его, и он все равно отдаст, потому что так написано, не может быть по-другому. Но вы остались друзьями, потому что вы правильно исполнили заповедь Божию. Вы понимаете, о чем я говорил сегодня? У Бога заповеди не до плоти установленные, они духовные. Вот почему она обширна, исполняя заповеди Божии. Мы называем это заповедями блаженства. Когда мы их исполняем, мы не даем места дьяволу. Когда мы их не исполняем или живем не так, как написано, просто по справедливости, око за око, зуб за зуб. Нелегко быть христианином настоящим, правда? Ну, вы просто почитайте сегодня, когда придете домой, 5 главу Евангелия от Матфея, заповеди блаженства. Это лицо христианина настоящего. Не члена церкви. Член церкви, знаете, что и покурить может, и еще что-то может. Никто не видит, и член церкви. Но даже не перед Богом. А вот перед Богом. Вот там, это малейшие заповеди написано в Библии. Вы помните, дальше там будете читать. Кто нарушит одну из сих малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Помните это место Писания? Вот вам душевный человек и духовный. Не смотри на заповедь с плотской стороны, а смотри глазами духовного, чтобы ты понял, что ж Господь преследовал, когда вот такую заповедь давал, странную немножко. И плотским разумом, ну да, так просто можно и сказать, что слушайте, это что-то ненормальное? Да разве так можно жить? Да разве так можно расти? А? Это же безумие. И душевный человек все эти вещи почитает безумием. Потому что о чем надо бы судить? Как? Духовно. Вот и проблемы. И это проблемы. Не только между нами и миром. Вот такие проблемы на этой почве, они могут возникать и между нами. Когда нет восприятия через Дух Святой духовными глазами, а есть просто плотскими глазами, по обычаю человеческому и так далее, по справедливости даже. Вы знаете, что мы привыкли требовать справедливости. И вроде бы и зацепиться не за что. Но скажите, если Бог поступил с нами по справедливости, где бы мы были? Вот представьте себе, мы требуем справедливости. Это несправедливо. Это так, справедливо. Бог требует милости. Если бы Бог поступил с нами по справедливости, где бы мы были? Но мы-то сами всегда как молимся? Господи, будь милостью ко мне, а к нему будь справедливый. Ну, наверное, так. Ну, и вроде и ярости никакой нету. Но Бог справедливый, правда? Ну, никогда не говорили, наверное, Господи, суди меня по делам моим, будь ко мне справедливы. Вот я это сделал, дай мне как следует. Не, Господи, будь милостью ко мне, осияй светом лица Твоего и спасемся. Помните этот псалом? Вот как-то мы, какие-то однобокие люди, и смотрим с одной стороны на вещи происходящие. Ну, в самом деле, ну, как ты поступал? Так будет поступлено и с тобою. Ты требовал справедливости, то и тебя ее потребуют. А где ты возьмешь, когда иногда эта справедливость, несправедливость выросла даже не на желании, а на ошибке? Ну, не понял, ну, не разобрался. Но другому-то человеку нисколько не легче, если к нему поступил я, допустим, несправедливо. Но я себя могу оправдывать, что я этого не понял. Но если я ударил человека, то ему все равно болит. Понял, я не понял. Какая разница? Кому-то. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы мы вот на этой почве, ну, как-то могли умещать друг друга, могли понимать друг друга, могли помнить всегда. А вдруг все-таки у меня конфликт только потому, что я душевный. Наверное, никто так не говорит. Говорят, я духовный, он душевный. Вот ему надо исправляться, а не мне. Это, наверное, проблема. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о чем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем. Почему он судит о всем? Потому что он смотрит глазами, которыми дает Дух Святой. Он смотрит глазами, которые ему дает Дух Святой. И он видит вещи не так, как видят плотские глаза, а как видит Дух Святой. Я помню, когда я очень хорошо это понимаю, с какой точки зрения. Когда я только что покаялся, и Бог учил, тогда институтов не было. И Бог очень часто учил. И очень часто случалось такое. Я, значит, где-то был в собрании, видел поведение людей. А ночью, как в фильме, это все прокручивалось по-новому, но я уже видел другими глазами, что было на самом деле. Вы меня понимаете? То, что мы, допустим, видим, мы же никогда свои взгляды, свои желания, мы не всегда их обнародуем, не всегда откроем, какие они на самом деле. Мы иногда хотим узнать что-то, а сами прикидываем, что пришли посетить. Мол, настолько сильно заботили, не выдержали и прилетели помочь. А в самом деле тут пришли узнать кое-что. Там кто-то сказали, ага, ну ж я пойду. Но никто ж не говорит, что я вот пришел, чтобы у тебя что-то выведать. А говорят, вот пришел, нечего делать, или так далее, и так далее. То плоскими глазами мы и воспринимаем это так, как есть, как говорят нам. Но когда смотрим другими глазами, то мы видим на самом деле, что происходит. И хорошо, когда такие глаза Бог дает наперед, не задним числом, когда уже все прошло. Я испытал это на себе. Когда ночью вижу, подходит сестра, точно говорит все, что говорила. Так это бывает. А сама, знаешь, она хочет видеть, где я был, что я делал. Чтобы куда-то занести, куда не надо. Но то было, я полностью уверен, на 100%. Потом она ко мне приходит, тоже, а я-то уже знаю, что она пришла. Понимаете? Я вот эту тему веду. Душевная и духовная. У нас две части нашей жизни. Одна, которую мы объявляем для всех, какая она. А другая, настоящая, которая внутри. Мы, как люди, очень часто можем вести такую вот двойную жизнь. И Бог это видит. Но этого нельзя увидеть плотскими глазами. Потому что не придерешься ни к чему. Все обставлено от и до. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы, когда напротив рассуждать на какую-то тему, их много есть таких сложных тем, непростых далеко, чтобы мы имели этот духовный взгляд, чтобы могли судить о всем. Как судить? Не выносить приговор, а рассуждать правильно, чтобы не делать греха, чтобы в своем собственном сердце не уничтожить того, кого Господь не хотел уничтожить. Это очень серьезный вопрос. И дальше. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Но вы знаете что? Этот ум Христов не в этой коробочке и не в вашей. Ум Христов в голове Христа. А через Дух Святой Он сообщает нам свою волю и свое видение. Вы поняли, что я сказал? Потому что тогда, когда надо одного пастора, а выдвигают 11 кандидатур, и у каждого ум Христов, то я спрашиваю, что-то 11 Христов появилось, что ли? Или кто-то лбами сталкивает, чтобы конкуренция была. Вы поняли, что я говорю? Если бы был ум Христов, то все 1000 человек сказали: «Ваня или Юра». Но такого же не бывает. И нам приходится что делать? Молиться, чтобы Бог большинством склонил большинство сердец, чтобы определиться, кто же будет тем или другим. Так, правда? Вот вам и ум Христов. Я о чем веду речь? Мы имеем ум Христов, но мы имеем Христа. И вместе с Христом Его ум. Если мы теряем Христа и разделение со Христом, как можем пользоваться Его умом, скажите? Когда Он, как глава, находится на небе, мы, как члены тела, на земле. А связь с Духом Святым прервана, который сказал: «Он от моего возьмет и возвестит вам». Кто тогда может сказать, что Христос хочет от меня и от тебя, как от члена своего тела? Никому. Поэтому я прошу запомнить: мы имеем ум Христу, потому что мы имеем Христа. И Он не в этой нашей головной коробочке содержится. Но Христос Его дает тогда, когда мы об этом Его просим. Господи, а что Ты думаешь по этому вопросу? А что Ты думаешь об этом человеке? А что Ты думаешь об этом событии? А говорит: вот что я думаю. И когда я это передаю, то я это передаю от ума Христова, а не от моего ума. Хорошо было бы, если бы на то время, когда Бог говорит, вообще Бог отключал наш разум. Но так не бывает. Когда уже разума нет, это плохо. Но очень хорошо, когда наш разум способен подчиниться Христу. Господь, вот мой разум. Если то, что я намерен делать, мой разум воспринял от Тебя с удовольствием. Если не от Тебя, то я не хочу жить своей головой. Потому что какое бы решение ни было умное, но оно не принесет славы Богу, если оно не пришло от Него. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь нас благословил в той мере, чтобы мы хорошо понимали, что такое я имею ум Христов. То, что я имею просвещенный разум на сегодняшний день свой, который мне говорит о том, что, слушай, ты без Бога ничего не сделаешь. Раньше, наверное, я так не говорил, как и многие из вас не говорили так. Вы думали, что добьюсь чего-то, сделаю, я ж не хуже других и не хуже понимаю, чем другие. Своим разумом руководились. А после поняли, что хорошо, Бог дал нам высокий разум. Много можно в этом разуме уместить, много можно решить, но решать Божьи проблемы нашим разумом мы никогда не сможем. Это невозможно. Можно только подчинившись свой разум Духу Святому, Его высшему разуму, тогда можно решить проблемы. Потому что Библия говорит прямо, что Бог обратил мудрость этого мира во что? Безумие. Потому что эта мудрость ограничивается материальными благами, жизнью на земле, совершенно не учитывая, что есть другой мир, есть другая жизнь, есть грань, через которую мы переступаем от той видимого мира, оказывающегося в другом духовном мире. Разум наш, мудрость наша этим ограничивается. Все, она дальше ничего не может делать. И дальше Павел говорит, у нас еще есть немножко времени, это очень важный текст, 3 глава 1 послания к Коринфянам, и вот что Павел говорит вот этим людям, о которых он говорил, что у вас нет недостатка ни в каком даровании. Он говорит так: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». А ты же, что за парадокс? Нет недостатка ни в каком даровании. Люди приняли Христа, а Павел не может с ними говорить, как с духовными, а как с плотскими, как с младенцами во Христе. Вы знаете почему? Они просто не подчинялись Духу Святому. Они, может быть, даже были дары, но не употребляли. Вполне возможно, что они думают, что они все понимают. Итак, и Павел говорит, при всем том, что вы имеете, вы плотские. Я питал вас молоком, не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Что такое молоко? То есть азы, как мы называем. Начальное все. Нельзя глубину дать какую-то определенную. Вы помните, говорит, оставим начатки учения Христова. Помните, послание к евреям написано? Учение о крещении, возложении рук. Наверное, сегодня для нас это тоже еще даже твердая пища. Иногда этого не понимаем. Павел это назвал. Это, говорит, молоко. Это то, что доступно просто, что вы должны знать. А уже поглубже, я говорю, с вами говорить не могу, потому что вы плотские. Вы сбиваетесь на плотской разум и никак вместить не можете. Потому что вы еще плотские. И почему он так сказал? Что он увидел в них, что назвал их плотскими? Кажется, если ты увидел дары духовные, если ты увидел крещение Духом Святым, то что надо сказать о таких людях? Духовные. Мы так и понимали. Некоторые сегодня так понимают. Я говорю, ты плоской, ты не крещен Духом Святым. А я духовный, я крещен Духом Святым. В Коринфян все это было. Но вот еще что было. Ибо есть и между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому ли обычаю поступаете? Вот что определяет духовность. Не дары, а подчинение этим дарам и жизнь по слову. Вы думаете, духовные дары будут вести нас к тому, чтобы мы не подчинялись слову написанному? Никогда. Вы думаете, духовные дары или действия через них Господа будут оправдывать наши неправильные поступки? Никогда. Коринфяне получили все, чтобы быть духовными. Но они ими не были. У них была зависть, разногласия, споры. И Павел говорит, несмотря на то, что вы имеете, вы плотские люди, вы живете по плоти. Оказывается, может так быть. Вот почему часто. Если люди живут по плоти, и у них действуют духовные дары, это может быть действие стопроцентное, потому что мы несовершенные. И до определенного времени Бог может действовать правильно, потому что наставить надо самого человека и другого. Но эти действия не принимают. Он говорит, как так? Вчера вот ругалась, кричала с соседкой, а сегодня аллилуйя пророчеству. Ну как так может быть? Вы когда-нибудь такое наблюдали? Почему не принимают? Ну потому что плотская жизнь, проявления плотские. Эти две вещи несовместимы. Не говорю, что в то время не может быть ничего чистого. Бог дал нам дары как несовершенным людям. Чтобы мы им подчиняли и сами жили совершенной жизнью. И через наши дары Бог учил не только нас, но и других людей. Но не всегда так бывает. Был один из братьев, очень хороший брат. И, наверное, если бы не его служение, во всяком случае, когда речь касалась меня, то я ни разу не замечал, чтобы у него были какие-то ошибки. Настолько точно все разложено было. Никуда не денешься. Но жизнь такая была в него, что люди, которые его знали, они не могли никак воспринять, что там нормальное что-то есть. Бывает так? Бывает. Поэтому я очень хотел бы. И тогда какая польза? Если даже, но тут стоит опасность большая. Бог будет один день, второго, а не подчиняешься. И можно получить одержимость. Можно получить поражение сильное. Поэтому никак нельзя это все игнорировать. С одной стороны, но нельзя, требовать, чтобы что-то было необыкновенное. Что-то, ну, он такой, какой есть. И Бог, когда его крестил, дал дар. Он дал ему такому, какой он есть. Чтобы его самого почистить, самого притормаживать и других учить. Но у него получилось так, как получилось, как Павел однажды говорил. Я, говорю, боюсь, чтобы проповедуя другим, самому что? Вот что может быть. Я, говорит, боюсь, что проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Люди, которые примут во внимание проповедь, наставление, они получат пользу, они изменятся. Но если сам не изменился, то какая польза для себя самого лично? Поэтому Павел обратил на это особое внимание. Говорит, вы, коринфяне, очень хорошие, вы ревностные, вы много получили даров. Но я с вами говорить не мог, как с духовными. Я на стену непонимания наталкиваюсь. Я не могу вам эти истины вложить, потому что вы плотские. Почему? У вас есть ссоры, у вас есть зависть, у вас есть разногласия. И если это так говорит, то что, это Дух Святой вас так научил завидовать? Или спорить, это что, Дух Святой вас научил? Или разногласия устраивать. Это что, Дух Святой вас научил? Плоть научила. Демоны, которые действуют через плоть, он заявляет им, вы очень хорошие, но, пожалуйста, проглотите эту пилюлю, вы плотские. Потому что у вас есть вот это. Это признаки плотского человека. Поэтому я сегодня на этом буду останавливаться. Пусть Господь нас благословит. И давайте сегодня, когда будем молиться, посмотрим на себя и скажем Господу, кто мы есть. Если духовные, будем, Господи, благодарим Тебя, что мы духовные. А если плотские, Господи, прости нас, все-таки мы еще плотские. Долго жили, долго ходили, долго молились, но прости, Господь, плотские. Пусть Господь нас благословит.